трепет или звук не то из-под земли, не то над головой, а, может быть, гудели стволы. Но древень, знай себе, вышагивал, не глядя по сторонам. Пин принялся было считать мерные онские шаги, но сбился со счету на 3000. А тут и древень пошел чуть помедленнее.